Ашима обхватывает руками огромный тугой барабан, в который превратился ее когда-то плоский живот, и пытается определить, что сейчас делает ее малыш. Может быть, он спит или сосет палец. Последние дни ребеночек что-то затих, перестал хулиганить, больше не пинает ее кулаком в живот, не давит всей тяжестью на ребра. А вдруг она единственная индийская женщина на всю больницу? Стоит ей подумать об этом, малыш чуть поворачивается, уперев пятку ей в бок, напоминая Шиме, что она уже не одна. Да, не одна. Но все-таки, как это странно. Ее ребенок родится в больнице, в месте, где люди чаще всего болеют, страдают и умирают. Да чего же скучно лежать вот так, совершенно нечем себя занять. Здесь не на чем остановить взгляд, не на что смотреть. Белесые плиты пола, белые плиты потолка и белые простыни, слишком туго заправленные под матрас. Вот и все. Как можно рожать в таком месте? В Индии молодые роженицы едут домой, к родителям, к матерям, подальше от своих новых семей, мужей, свекровей, чтобы еще разок почувствовать себя малышками, прежде чем на свет появится их собственный малыш. «Мама!» Слезы наворачиваются Ашиме на глаза. Ну вот опять начались схватки, более сильные, чем прежде. Ашима уже не может сдерживать стоны. Она прижимает лицо к подушке, хватается за ледяные металлические стойки кровати, как за спасительную соломинку. Что же никто не спешит к ней на помощь? Никто как будто и не слышит ее. Сестра предупредила, что надо записывать продолжительность схваток. И Ашима бросает взгляд на часы. Эти часы — еще одно воспоминание о доме, прощальный подарок родителей. Видимо, мама в последний момент закрепила их на ее запястье в аэропорту, когда они прощались перед отлетом. От того дня в памяти Ашимы остался только разноголосый гомон, слезы и шумные благословения родственников. Она и часы-то заметила не сразу. Сначала тяжелый Боинг с ревом поднялся над землей, и Ашима прижалась носом к иллюминатору. Она знала, что все 24 члена ее семьи наблюдают в тот миг за ними с балкона аэропорта Дум-Дум, а потом они пролетели над всей Индией, даже над теми районами, в которых она раньше никогда не бывала. А через пару часов они вообще пересекли границу Индии и устремились дальше, на запад. И тут она опустила глаза и заметила изящные часики среди двух десятков приличествующих замужней женщине браслетов, которые теперь украшали обе ее руки, коралловых, железных, золотых, перламутровых. Вот смешно, право же. В больнице к ее браслетам добавили еще один, пластиковый. На нем мелкими буквами написано ее имя. Ашима переворачивает часы лицевой стороной к запястью. На внутренней стороне, окруженные заветными словами «противоударные», «водонепроницаемые», «не магнитные», красуются ее инициалы АГ, Ашима Гангули, замужняя женщина. Теперь часы на ее руке отстукивают американское время. На целых 30 секунд волна боли плотно опоясывает ее тело, ее брызги по спине стекают к ступням. Но вот боль отступает, и Ашима может вздохнуть полной грудью. Она что, спала? Который сейчас час? Неужели уже утро? Делать опять нечего, и она битых 10 минут вычисляет на пальцах индийское время, пересчитывает красно-коричневые кольца, нарисованные хной на тыльной стороне тонких пальцев. Она доходит до половины среднего пальца. В Калькутте на 9,5 часов больше, чем здесь. Там уже вечер, половина девятого. Ашима представляет себе кухню родительского дома на Амхерст-стрит. В это самое мгновение слуга, должно быть, наливает чай в стаканы, раскладывает на подносе печенье Мария. Мать с отцом только что поужинали, вот они пьют чай. А потом мама встает у зеркального трюмо и распускает свои блестящие черные волосы, чуть-чуть тронутые сединой. Они ложатся на ее спину волнистой гривой, а она небрежно расчесывает их пальцами. Отец, должно быть, стоит у окна, прислонившись к своей запачканной чернилами конторке, что-то рисует на листе бумаги, курит, слушает голос Америки. Ее младший брат Рана лежит на кровати, а перед ним раскрытый учебник по физике, у него скоро экзамены. Ашима ясно представляет себе серый цементный пол в гостиной, сохраняющий прохладу даже в самые жаркие дни. Огромная черно-белая фотография покойных дедушки и бабушки по отцовской линии занимает почти всю левую сторону розовой штукатуренной стены. Напротив ниши, отгороженной дверцами из матового стекла, лежат книги ее отца, его акварельные краски, эскизы, наброски. Ашима закрывает глаза и на несколько секунд забывает о боли, завороженная картинами, встающими перед ее мысленным взором. Но что это? Вместо привычных с детства милых сердцу сцен в голову лезут бостонские пейзажи. Черная гладь реки Чарльз, темно-зеленая глянцевая листва деревьев, окаймляющих мемориал-драйв, беспорядочно снующие по дороге машины. Ашима быстро открывает глаза и мотает головой. Прочь. Она не желает видеть американские картинки. Стрелка часов доползла до 11. Для живущей в ускоренном темпе больницы наступает время обеда. Ашиме несут поднос с ланчем. Теплый яблочный сок, желе, мороженое и кусок вареной курицы. Пэти, дружелюбная сестричка с рыжеватой челкой, выбивающейся из-под белоснежной шапочки и бриллиантовым обручальным кольцом на пальце, ставит поднос на столик рядом с кроватью. Понизив голос, она советует Ашиме ограничиться желе и соком. Ашима и так не прикоснулась бы к курице. Американцы едят ее вместе с кожей. Как такое вообще возможно? Она лишь недавно нашла более или менее цивилизованного мясника на Проспер-стрит, который за небольшую плату согласился снимать кожу с цыпленка.